Одной из приятных особенностей Лос-Анджелеса является то, что он расположен на берегу океана. Нужно просто выехать на бульвар Санта-Моника и ехать до тех пор, пока не увидишь воду. Ехать примерно с полчаса, и это очень приятная поездка, особенно если верх машины опущен и рядом сидят симпатичные тебе люди. Саша и Уайт заспорили, кому сидеть на неудобном тесном заднем сиденье Ягуара. В конце концов, я предложил им бросить жеребий. Оба они загорелись и стали играть в камень-ножницы-бумага до тех пор, пока Уайт не выиграл 3 раза из 5 и не плюхнулся назад. Сегодня на нем были шорты-бермуды цвета хаки и такая же рубашка. Сафари, отчего казалось, будто он собирается не на пляж, а охотиться на львов. Понимаете, я никогда по-настоящему не купаюсь. Просто разуваюсь и брожу босиком по мелководью. У Саши с собой была сумка, набитая бутербродами, прохладительными напитками, лосьоном для загара, тарелочкой фрисби, книгой. Люблю, когда есть из чего выбирать. На ней был модный темно-синий купальник, выгодно подчеркивавший все достоинства прекрасной фигуры. Столь приятно открытый вид напомнил мне о времени, проведенном нами в Цермате. Как щедра она была в постели, сколько удовольствия доставила нам эта поездка. Кроме того, на голове у нее красовалась бейсбольная кепка с рекламной надписью «Полночь убивает», которая, учитывая происходящее, казалась немного не к месту. Впрочем, может быть и хорошо, раз она была способна носить ее и вроде бы не обращать внимания на то, что с этим названием связано. Значит, в ее жизни все еще оставались уголки, не затронутые тенями, отбрасываемыми на нее Филом и его фильмами. Настало время заняться чем-нибудь легкомысленным и малозначительным. Когда накануне вечером я предложил утром съездить на пляж, Саша лишь пожала плечами, но нам с Уайтом все же удалось увлечь ее этой идеей. И судя по тому, как она сегодня себя вела, было ясно, что она просто счастлива. Хотя ничего и не было сказано, мы как бы заключили молчаливое соглашение не говорить ни о Стрейхорне, ни о связанных с ним и витающих вокруг нашей жизни вещах. Нам нужно было отдохнуть, искупаться, позагорать, поваляться на спине, ощущая под собой доисторический песок, такой колючий, горячий и такой знакомый. Должно быть, выглядели мы чрезвычайно по-калифорнийски. Черное авто с откидным верхом, симпатичная женщина в бейсболке и темных очках, впереди, рядом с водителем, и приятель с задранными вверх коленями и широкой улыбкой на лице на заднем сиденье. Думаю, нам всем было очень хорошо. День обещал быть достаточно погожим и в то же время не жарким, и мы вполне могли вытащить краски или инструменты и слегка подкрасить или подрегулировать хоть небольшие части наших жизней. Я вспомнил, как в детстве именно такими мне всегда казались субботы. Сегодня я занимаюсь со штангой или пробегу 2 мили, переберу свою комнату и схожу с мамой в магазин. А может, по собственной инициативе подстригу лужайку, сделаю все уроки. В том возрасте человек еще слишком юн, чтобы понимать подобные вещи. Но тогдашняя энергия проистекала из чувства благодарности. Спасибо за то, что я жив, молод, здоров. Я просто еще не знаю другого способа выразить свою благодарность.